Эпизодий второй. Крионт. Сограждане, узнал я, что Эдип меня в делах ужасных обвиняет. Я не стерпел и к вам явился. Если он думает, что в общем злополучье стараюсь я словами и делами ему вредить, то не мила мне жизнь с подобной славой. От таких попреков урон немалый, нет, большой урон. Плохое дело, коль меня злодеем и город назовет, и вы, друзья. Хор. Нет, без сомнения, спорили они во власти гнева, здраво не размыслив. Он утверждает, что мои советы заставили гадателя солгать. Сказал, но я не разумею цели. Бессовестный посмел в рассудке здравом меня таким наветом очернить. Не знаю, нам темны дела царей. Но вот и сам он из дому выходит.